Для участия в торжествах в честь Дня Солнца 13 апреля прибыли в Пхеньян родственники китайских участников антияпонской революционной борьбы Чай Шилуна, Цзян Цзукха, Лю Тунши и Фан Долина, родственники участников антияпонской революционной борьбы в Китае Пак Кильсона, Ким Чора и Со Сунок.